крикнула она вслед. Горняка с пышными усами звали Яков Бутов. Он был из тех новых руководителей, которые выдвинулись уже после переворота. Сеня, знавший некоторых старых руководителей на Сучанском руднике, часть из которых погибла, часть сидела в тюрьме, а часть возглавляла партизанское движение, совсем не знал Якова Бутова. Обсасывая намокшие в супе усы и раздувая щеки, Бутов рассказывал о грубом обращении японской охраны с рабочими, о новой волне арестов, связанной с назначением нового начальника гарнизона, о продовольственном кризисе. Подвоза из деревень не было, город не в состоянии был обслужить рудник. Кое-какие запасы продуктов сохранились еще в рудничных столовках, но и эти запасы иссякали. Рабочие ходили в столовки семьями. 3 месяца не выдавалась заработная плата, а вчера пришла только за 1 месяц с сибирками, вдвое упавшими в цене. На руднике поднялось такое возмущение, что Бутов не мог поручиться за то, что он не застанет рудник уже неработающим. Яков Бутов не был сторонником немедленной стачки. Он считал, что лучше было бы оттянуть выступление рабочих до того, как партизаны начнут новое наступление на рудник. Но так как все на руднике требовали немедленной стачки, и в отдельных шахтах вспыхивали самочинные забастовки, и вся многотысячная масса давила на рудничный комитет, обвиняя его в бездеятельности, трусости, а наиболее горячее даже в предательстве, и всем этим пользовались левые эсеры и анархисты, то Яков Бутов так освещал положение дел на руднике, что получалось, что нужно или немедленно наступать на рудник, или, если это даже невозможно, немедленно объявить стачку. «Ишь, куда гнет!» Раздувая свои широкие волосатые ноздри, посверкивая глазками, говорил Алеша Маленький. «До сих пор мы, грешные люди, думали, что надо идти в голове массы, учить ее, коли нужно сдерживать ее. А у вас на руднике считают, видать, что надо плестись в заду у массы. В слабости своей расписывайтесь, товарищи. А я скажу, товарищ Чуркин, что ежели в кабинетах сидеть, да не знать, чего масса требует, это тоже никакая политика». С раздражением на Алешу Маленького отвечал Яков Бутов. «Знам дело в кабинетах», — беззлобно соглашался Алеша Маленький. «Они там пируют, карманы набивают. Чисто вы об областном комитете мыслите. А шутники вы все там. Еще полтарелочки, Аксинина умна». Сурков, не вмешиваясь в спор, сосредоточенно и жадно ел. Похоже было, он и не слушает их. Но Сеня, зная о разногласиях Суркова с Алешей Маленьким и о том, что Сурков не согласен также с Яковом Бутовым, догадывался, что Сурков молчит для того, чтобы сначала Бутов и Алеша Маленький побили друг друга, чтобы потом самому побить и Бутова, и Алешу Маленького. Во время обеда в столовую несколько раз заходили партизаны и посыльные из штаба с различными делами. Сурков, отрываясь от еды, подписывал бумаги, отдавал устные распоряжения. Пришел командир новолитовской роты, и Сурков распорядился, чтобы завтра чуть свет рота выступила против хунхузов. Обед возглавляла Аксинья Наумовна. Она давно уже не получала никакого жалования, но не хотела уходить от Костенецких и обслуживала теперь чуть ли не весь ревком. Сколько раз во время обедов за этим столом обсуждались планы наступлений, не спровергался тот или иной член ревкома. Иной раз спорщики до того воспламенялись, что стучали кулаками по столу, хватались за револьверы. Аксинья Наумовна